а для экономики страны ущербно. Промышленности постоянно нужны цветные металлы и в возрастающих объемах. Предприимчивые люди собирают по дворам выброшенную домашнюю утварь из меди, а самые бойкие режут провода, откручивают медные детали от механизмов, электронных приборов, какие попадают под руку. Кое-где раскручивали военную технику. Криминальный бизнес грозил немалыми бедами. И это в стране, где есть Удакан. В кооперативе «Строитель» и в акционерном обществе «Туманов и компания» давно следили за ситуацией с цветными металлами, которые стали важной составляющей коррупции, объединившей торговцев цветными металлами и высших должностных лиц. Объективно, освоение месторождения сдерживалось отсутствием дорог, строительство которых в условиях севера дорого и сложно. Мы же имели большой опыт строительства таких дорог. Были кадры специалистов и техника, которые могли быть использованы для пионерного освоения Удаканского месторождения. Вместе с привлеченными к работам экономистами и технологами специализированных институтов мы думали над тем, как подступиться к удаканской меди при минимальных капитальных вложениях и быстрейшей их окупаемости. И когда администрация Читинской области обратилась к нам с предложением подумать о рациональной схеме освоения района, мы были готовы к разговору. Ясно, что в новых условиях нельзя затевать создание горного комплекса в расчете на получение руды через 15 или больше лет. Надо разработать схему, при которой первую медь можно было бы вывозить уже через 6-7 месяцев после начала работ. Речь шла о регионе, где компактно сосредоточена группа месторождений гигантов. Удакан – одно из крупнейших в мире месторождений меди, детально разведано десятилетия назад. В начале 90-х годов его передали американской компании, которая за много лет ничего не сделала. Чиней, титан ванадиевая и железорудная кладовая, по масштабам и качеству руды, превосходящая качканарскую, уральскую гордость и надежду. Катугина, редкометальная, глобального значения месторождения, располагающая четвертью элементов таблицы Менделеева. Вблизи этой группы расположены два разведанных месторождения угля – Апсатская и Каларская – с мощными пластами, выходящими на поверхность. Весной 1998 года у нас были готовы краткие технико-экономические соображения по строительству первой очереди карьера на Удаканском месторождении меди с переработкой руды на месте. Мы предложили рассмотреть документ в Управлении геологии и лицензирование минеральных ресурсов Министерства природных ресурсов России. В совещании участвовали начальники всех отделов управления. Пригласили также заведующего сектором Института макроэкономики Министерства экономики. Вел совещание начальник управления Даоев. Я коротко изложил суть наших предложений. Участники делового разговора в протоколе сформулировали выводы. Специалисты Туманов и компания предложили новый подход к освоению Удакана и Удаканского горнорудного узла, отличающийся от предыдущих. По срокам и порядку освоения с подготовкой первого эшелона меди еще в 1998-99 операционном году. Первоначально горные работы сосредотачиваются на северо-западном фланге месторождения и сопровождаются обустройством Удакана. По очередности отработки первоначальная локальная выемка избранных участков окисленных и смешанных руд на участках минимальной вскрыши вместо формально-геометрического подхода к строительству и вводу карьера. По технологическим решениям для окисленных и смешанных руд экстракция на селективный растворитель с последующим электрохимическим извлечением катодной меди. По последовательности развития горно-обогатительного комплекса поэтапно от пилотных установок в 1998-99 году и опытно-эксплуатационных участков в 1999-2000 годах к цеховым и фабричным производствам с 2001 года. По приоритетам минерального сырья к попутному и параллельному освоению, исходя из ликвидности и возможности местных, московских и экспортных поставок. Благородные металлы, абсадский уголь, сенериты, циркон. Совещание одобряет концепцию освоения Удаканского меднорудного месторождения, предложенную специалистами акционерного общества «Туманов и компания». Рекомендует разработку бизнес-плана на основе этой концепции и представленных ТЭС. Министерство одобрило новую концепцию освоения района с подготовкой первого эшелона меди через полгода. Утверждаю, начертал резолюцию министр природных ресурсов России Яцкевич. Что дальше? В разговорах с главой администрации Читинской области Гениатулиным возникла идея привлечь к проекту правительство Москвы, с которым у нас есть опыт сотрудничества при реконструкции кольцевой дороги. Мы составили письмо на имя Юрия Лужкова, познакомились с текстом Гениатулина и получили ответ. Ознакомился. Считаю, данный текст письма реально отражает ситуацию и перспективы Удакана. 16 апреля 1998 года мы направили в мэрию Москвы письмо. Уважаемый Юрий Михайлович, считаю необходимым проинформировать об обращении администрации Читинской области с просьбой к нашей компании изменить безнадежную ситуацию –